Глава 6. Поезд приходит строго по расписанию, разгоняя утренний туман, опустившийся на Тангол. Паровоз, шипя и грохоча шатунами, тяжело вкатывается на вокзал, увлекая за собой десяток броневагонов и платформ с грузами. Машинист дает 3 коротких гудка, и на перроне начинается броуновское движение пассажиров, торопящихся занять очередь на посадку. Промокшие, продрогшие, заспанные, мы топчемся у 5-го от головы поезда вагона, и тупые рыла пулеметов равнодушно смотрят на нас сверху черными зрачками стволов. Вместе с нами в этот вагон нацелились и хеленгарцы. Они давно оттеснили бы меня и костыля от двери, но их останавливают наши мрачные физиономии, а еще больше — оружие, пусть и опечатанное. Время идет. Паровой станционный кран-погрузчик, плюясь дымом из толстой трубы, машет стрелой над составом, снимая с платформ ящики и увязанные в штабеля стальные заготовки. Пока разгрузка не закончится, посадки пассажиров не будет. Это закон, а законы паровозники выполняют неукоснительно. Наша служба и опасна, и трудна. Как-то так. Наконец, овальная, украшенная заклепками дверь броневагона, находящаяся на высоте человеческого роста, распахивается. На пороге монументально застывает кондуктор в железнодорожной форменке. Это молодой парень с несколько оплывшим лицом и щегольскими усиками над оттопыренной верхней губой. Он разглядывает нас, словно исследователь, колонию простейших в чашке Петри, потом лениво цедит. 11 мест до Марине!» Хеленгарцы взволнованно гомонят, их 10 человек, до нас 2. «Уважаемый!» Костыль смотрит на кондуктора снизу вверх. «Возьми всех, я заплачу». «Не положено», — качает головой парень. Хеленгарцы разражаются криками. Я плохо понимаю их каркающее наречие, хотя оно и похоже на клондальский. Кажется, речь идет о том, чтобы мы подчинились демократическому правилу. Кого больше, тот и прав, и остались, уступив им место. «Хрен там!» — веско сообщает хеленгарцам костыль. Это, разумеется, мой вольный перевод на русский. Дословно он сказал что-то вроде «Тот, кто слишком широко открывает рот, может вывихнуть челюсть». Кондуктор хмыкает, подмигивает костылю. «Однако умеешь. Ладно, посажу одного на грузовое место. Инструкция это допускает. Лезьте». «Демократия — великая штука», — сообщает без тени улыбки костыль хеленгарцам. Кондуктор ногой спихивает железную лестницу со скобами. Я облегченно выдыхаю. Часто паровозники используют веревочные лесенки, а у меня с ними напряженные отношения. Я все время промахиваюсь ногами мимо выблинок. В вагоне кондуктор берет с нас плату, кивает на оружие. «В ящик». Безропотно убираем стволы. Закон суров, но дура лекс. «Это тоже», — он указывает на контейнер. «Не имеем права», — говорит костыль. «Это ручная кладь. Мы курьеры». «В ящик», — настаивает кондуктор. «Там печать с Иллиной», — вмешиваюсь я в разговор. «Все уже проверено. У нас тоже инструкция». «Ладно», — соглашается кондуктор. «Напишите расписку, что вся ответственность на вас». В этом вся суть паровозников. Они обязательно подстрахуются, обезопасят себя, подстелят соломки и переведут стрелки, чтобы в случае чего получить с вас компенсацию, поэтому, скорее всего, и процветают. С контрабандистами у них вроде бы официально дел нет, но на самом деле ведут железнодорожники себя, как та девочка из стихотворения моего любимого Киплинга. «Если встретишь ты солдат королевских слуг, что не скажут, примечай, отвечай, не вдруг, пусть милашкой назовут, ласки их не верь. Не сболтни, где кто бывал или где теперь. 2 десятка пони сквозь туман и мрак. Курево, клерку, пастору коньяк. Ни о чем не спросишь, не солгут в ответ. Глазки в стену, крошка, а не джентльменам вслед. Вот так они и делают. Я не я и лошадь не моя. За что и получают куколку французскую небесной красоты, которая в валансьенском чепчике. А погранцы остаются с носом. Наконец, все формальности улажены. Хеленгарцы, у которых нет ни оружия, ни особой поклажи, только тощие дорожные мешки, давно уже расселись по своим местам и дают храпака. Кондуктор высовывает через бойницу в запертые бронедвери шестик с желтым кружком на конце, знак того, что его вагон готов к отправлению. Мы садимся на свои места в крохотной каморке с краю. Окон тут нет. Вместо них металлическая стенка с вентиляционными прорезями, за которой находится внешний коридор. Там располагаются дежурные стрелки из числа поездной бригады. Западный Сурган — неспокойное место. Местные горцы имеют клондальские корни и уже много лет ведут ползучую партизанскую войну за отделение от Сургана и присоединение к метрополии. Нападения на поезда на этом маршруте случаются чаще, чем где-либо, ну, за исключением Аламеи, само собой. В общем, тут ухо нужно держать востро. Впрочем, в последние несколько лет сурганцы поприжали инсургентов, на железке стало потише. Однако все равно до полного умиротворения этих земель еще далеко. Трансвааль, страна моя, ты весь горишь в огне. Спать будем по очереди, объявляет костыль, нетерпящим возражений тоном. Ты первый, я дежурю. Со стороны паровоза раздается долгий гудок, вагон дергается и начинает набирать ход. Нафига? Спрашиваю больше из упрямства, потому что уже привык мой напарник, все равно настоит на своем. Мы же в поезде. Ты разве еще не понял? Костыль смотрит на меня, как на приготовишку. Ставки слишком высоки, так что возможны любые неожиданности. Все, спи. К обеду разбужу. Ездить в броневагонах — то еще удовольствие. Сиденья узкие, жесткие, все скрипит, гремит. Лампочка под потолком, забранная сеткой, не гаснет ни днем, ни ночью. Пахнет железом, порохом и гарью. Спать в таких условиях подобно пытке, но еще хуже бодрствовать. Сидишь и тупо пялишься на крашеную зеленой краской перегородку или такую же унылую дверцу, ну или на своего попутчика. Собственно, именно от попутчика и зависит, получится скрасить дорогу или нет. Можно поиграть в кости, в карты, в две палочки, сурганскую народную игру, чем-то похожую на настольные городки. Можно, в конце концов, просто поболтать за жизнь. Но костыль в этом плане оказывается никчемным спутником. Он или спит, или сидит и молча смотрит перед собой. Роберт Вертер какой-то. Мы едем весь день, ужинаем, запивая тушенку и сухари кипятком, останавливаемся на каких-то промежуточных станциях. Наступает ночь. Поезд продолжает свой забег на север. Ничего не происходит. Оно и к лучшему, конечно, но вынужденное безделье доводит меня до бешенства. Черт побери, если бы я знал, что все так обернется. Взял бы с собой пару книг земли. Это, конечно, лишний груз, но зато было бы не так скучно. В полночь костыль коротко сообщает, что сейчас моя очередь дежурить, и засыпает. От нечего делать, я пытаюсь вспомнить какие-нибудь песни или стихи про поезда, паровозы и железную дорогу. На ум приходит гленмиллеровский поезд на Чаттанугу. «Эй, друг, постой! Здесь этот поезд на Чаттанугу? Здесь, здесь, путь номер 5. Друг, дай тебя мне обнять. Мне по плечу поезд на Чаттанугу. Есть на билет, и сверху пара монет. Из Пенсильвании ты отбыл где-то в 3:45. В Балтиморе ты успел журнал дочитать. Блюдо в ресторане — пик твоих мечтаний. Ветчина с яйцом, что ел ты в Кэролайне. Свистнет пару раз перед границей свисток. Виски выпил, и Теннесси уже далек. Уголь весь заправить, чтобы ход не сбавить. И в Чаттануге ты, дружок. Дальше я не помню. Но память зачем-то выталкивает из глубин бессмысленную информацию о том, что американский городок Чаттануга — побратим Нижнего Тагила. А потом я вспоминаю тяжелое, жуткое стихотворение Смелякова «Паровозное кладбище». Кладбище паровозов, ржавые корпуса, трубы полны забвения, свинчены голоса, словно распад сознания, полосы и круги, грозные топки смерти, мертвые рычаги, градусники разбиты, циферки да стекло. Мертвым не нужно мерить, есть ли у них тепло, мертвым не нужно зрение. Выкрашены глаза. Время вам подарило вечные тормоза. Меня буквально передергивает от этих чугунных слов. От них веет могилой, смертельной одурью, чем-то нечеловеческим, громоздким и тяжеловесным, как Вторая мировая война. Больше не раскалятся ваши колосники. Мамонты пятилеток сбили свои клыки. Эти дворцы металла строил союз труда. Слесари и шахтеры, села и города. Шапку сними, товарищ. Вот они, дни войны. Ржавчина на железе, щеки твои бледны. Произносить не надо ни одного из слов. Ненависть молча зреет, молча цветет любовь. Тут ведь одно железо. Пусть оно учит всех. Медленно и спокойно падает первый снег. В районе 4 утра бужу костыля, приваливаюсь к трясущейся перегородке и закрываю глаза. Мне кажется, что уснуть не удастся, но почти сразу я погружаюсь в сон, неожиданно крепкий, но тяжкий, как будто я болен. В местечко Тузгол мы прибываем на рассвете. Я просыпаюсь от резкого толчка и тишины. Перестали стучать колеса, исчез выматывающий душу скрип. Только где-то в голове поезда слышится слитное шипение, словно все змеи мира разом приползли сюда, чтобы высказать обиду мирозданию за свою безногую жизнь. По коридору, грохоча подкованными башмаками, быстро идет кондуктор, сменщик того ленивого парня, что сажал нас в Танголе. Лязгает дверца. В проем бьет свет фонаря. «Господа, ваш путь завершен. Пройдите, пожалуйста, на платформу. Вас ожидают. У меня приказ высадить вас здесь». «А точно нас?» Бормочу я с просонок, потирая ладонью ухо. «Это, наверное, ошибка». «Абсолютно точно», — говорит кондуктор. Он не молод. У него пушистые седые усы и аккуратная борода. Из-под форменной железнодорожной фуражки на нас смотрят внимательные и чуть усталые глаза. Чем-то он напоминает этакого доброго фатера, отца семейства, любителя выпить пару-другую кружек пива и заесть все это тушеной капустой с сосисками. Единственное, что портит образ, — толстый ствол пистолета-пулемета, торчащий из-под руки с фонарем. В замкнутом пространстве блиндированного вагона такая машинка — страшное оружие, способное нафаршировать свинцом любого со скоростью 700 выстрелов в минуту. «Тра-та-та!» — говорит пулеметчик. «Тра-та-та!» — говорит пулемет. «Все, конечное!» — костыль поднимается, нахлобучивает кепи. «Пошли!» Я огрызаюсь, а то сам не разберусь. Кондуктор недовольно сдвигает брови. Он и вправду добрый фатер. Не любит, когда при нем ссорится, и в другой ситуации обязательно сделал бы замечание. Но сейчас его дело — сторона, и он просто ждет, когда мы покинем вагон. В сущности, железнодорожникам на нас наплевать. Они просто выполняют порученное задание, за которое хорошо заплачено. На платформе мы попадем в лапы сурганцев. Те закуют нас в наручники. У Вайбера очень хорошие браслеты, широкие, никелированные, с двойными замками, и повезут назад в Тангол. Там нас будут допрашивать с пристрастием, бить каучуковыми грушами по почкам, пропускать через нас ток, прижигать соски раскаленным железом и не давать спать по несколько суток. Причем даже если мы все расскажем в самый первый день, допросы все равно продлятся не меньше недели. Вайбери считают, что человек говорит правду только после того, как начинает мочиться кровью и сидеть. Не сидеть, а именно сидеть. Я видел человека, прошедшего через застенки Вайбера. Ему было 25 лет, а на голове у него все волосы были белыми, отсутствовал левый глаз, и еще он заговаривался. Однажды ночью этот человек отошел подальше от лагеря Контры, взял гранату F1, зажал ее под мышкой слева и выдернул чеку. Костыль выходит первым. Кондуктор отходит в сторону, чтобы пропустить нас. Я поспешно покидаю купе, спотыкаюсь на пороге, повисаю на плече костыля и шепчу ему в ухо. «Надо валить!» «Свалил один такой», — ворчит костыль. «Поздняк метаться». Он прав, без оружия справиться с добрым фатором в узком коридоре нереально. Мы же не ниндзя. Да даже если бы и удалось уложить кондуктора без шума и пыли, покинуть вагон и уйти от железки, что дальше? Эта станция узловая, здесь полным-полно железнодорожников, погранцов с урганской полиции. Они мгновенно перекроют все вокруг и выполнят нас на раз-два-три. Я все понимаю, но очень не хочу в Вайбер. Вот просто очень. И поэтому начинаю хрипеть и съезжаю по железной крашеной стене коридора на пол. Однажды еще в той старой жизни я изображал приступ эпилепсии, нужно было срочно загреметь в санчасть. Симптомы мне подсказала знакомая медсестренка. Выучил я их наизусть. Бьюсь башкой о стенку, дергаю ногами, словно чечеточник. Только бы костыль догнал, что к чему, только бы не бросился оказывать первую помощь. Напарник, впрочем, сразу вкуривает и растерянно смотрит на кондуктора, разведя руки в стороны. «Что с ним?» — спокойно спрашивает кондуктор, топорща усы. «Не знаю», — изо всех сил изображает тупицу, — говорит костыль. «Помогите, он сейчас, кажется, задохнется». «Я исправно задыхаюсь». Хватаюсь обеими руками за шею, выталкиваю изо рта язык, закатываю глаза. «Ну-ка, хватит!» — рявкает кондуктор на весь вагон, наклоняется могучей лапищей, собирает в горсть хбшку у меня на груди и тянет вверх. «Вставай, болезный!» Звук глухого удара, и туша кондуктора валится на меня, припечатав к полу. «Вставай, быстро!» — зло шепчет костыль. Я с трудом выворачиваюсь из-под обмякшего тела кондуктора, вижу в руках напарника контейнер. Значит, это им костыль отоварил усатого. Что ж, разумно, весит контейнер подходящий. Все, теперь нужно линять. Выскочив в узкий тамбур, останавливаемся. Я осторожно выглядываю наружу. Так и есть, стоят метрах в 10 7 или 8 человек — один в черном, это явно железнодорожник, рядом с ним пограничник в камуфле, остальные одеты, что называется, по гражданке. Главное сейчас не суетиться. Это всегда вызывает подозрения. Как говорят сами гаишники, если ты нарушаешь правила, делай это уверенно. Развернувшись спиной вперед, спускаюсь по лесенке, сразу ныряю под вагон, выставляю руки. «Давай!» Сверху валится контейнер, следом вниз летит костыль, вроде мы начали понимать друг друга, это хорошо. На карачках пробираемся между колесами, только тут до наших встречающих доходит, что птички покинули клетку. Слышится топот, крики. «Рвем к воде», — командует костыль, — «быстрее». «К воде» — это значит на берег. Тузгол стоит на Долгом озере, это рыбачий поселок. Пространство между железкой и берегом хаотично застроено домами, лодочными сараями, складами и огороженными высокими заборами мастерскими, где чинят паровые машины рыбацких баркасов. Перед нами настоящий лабиринт из проулков, кривых улочек, переходов между дворами и пирсами. Я никогда в жизни не бывал здесь. И костыль, видимо, тоже. мы сходу запутываемся в мешанине из глухих каменных стен, заборов и живых изгородей. Времени у нас совсем мало. Фактически его и вовсе нет. На станции уже подняли тревогу. Нас ловят и пограничники, и железнодорожники, и наверняка местные в надежде получить награду. Это общая практика для всего Центрума. Даже в Южном Джавале тех, кого ищут погранцы и провозники, выдают без лишних вопросов. Это и прибыльно, и меньше геморроя. «Давай напрямик!» — хрипит костыль, и, не дожидаясь ответа, по пожарному сигает через двухметровый забор. Мне ничего не остается, как последовать за ним, отчаянно матерясь в душе. Послал же черт напарничка. Двор, завешанный сетями, женщина, стирающая белье в широком корыте, оскаленная морда собаки, грядки, засаженные кустами с фиолетовыми плодами. Все это смешивается воедино. По ушам бьет отрывистый лай, но пес понапрасну дерет глотку. Мы уже в следующем дворе. Мчимся через другие грядки, до смерти напугав старушку с котом на коленях, отдыхающую в кресле качалки. И опять забор, и вновь испуганные крики и собачий лай. Гарон бежал быстрее лани, быстрее зайца от орла. Перепрыгнув, не помню уже какую по счету изгородь, костыль неожиданно орет. «Осторожно, тут обрыв!» Я буквально зависаю наверху забора, смотрю вниз. Вот оно, море. Точнее, озеро, долгое озеро, бескрайняя водная гладь, от которой нас отделяет крутой склон, поросший кустами. Внизу несколько построек, развешанных для просушки на высоких жердях сети, и полоска глинистого берега. Мы на самой окраине поселка. Справа видны причалы, у которых качаются баркасы и лодки. «Вниз!» — командует костыль. И первым ухает в заросли. Я бросаю ему контейнер и сигаю следом. Трещат ветки, листья хлещут по лицу. «Туда!» — указывает вдоль берега костыль. Собачий лай отдаляется. Судя по всему, погоня отстала. Сбилась со следа, но это ненадолго. Очень скоро преследователи разберутся, что к чему. Наши шансы на спасение тают с каждой секундой. Пробежав мимо длинного дощатого сарая, мы оказываемся у самой воды. Людей не видно. На отмеле лежит полузатопленная баржа с проломленным днищем. К ней привязано несколько лодок. Пахнет гниющими водорослями, рыбой и смолой. Костыль заходит в воду, погружается по пояс, потом по грудь. Добравшись до лодок, он машет мне рукой. «Сюда!» Я иду следом, ощупывая ногами каменистое дно. Вода холодная, мутная, меня охватывает чувство безысходности. На что надеется костыль, забравшись на лодку? Конечно, высокий борт баржи прикрывает нас от нежелательных взглядов. Но что дальше? Словно подслушав мои мысли, костыль коротко бросает. «Будем уходить по воде». Он уже отвязал лодку, на дне которой в набравшейся воде лежат весла. Я кладу на нос посудины контейнер, переваливаюсь через низкий борт. Костыль уже разобрал весла и гребет, глубоко погружая лопасти. С меня потоками течет вода. Погони все еще не видно. Кажется, нам впервые за последние дни повезло. Костыль гребет, упираясь ногами в скамью. Кажется, по-морскому она называется банка. Я вычерпываю воду мятым ведром. Это ведро — наше спасение, без него лодка уже пошла бы ко дну. Ветра практически нет. Волны, соответственно, тоже, так что двигаемся мы довольно бодро. Долгое озеро в этом месте довольно широкое, километров 40, так что плыть нам еще долго. Если погранцы или агенты Вайбера догадаются, что мы ушли по воде и снарядят погоню, какой-нибудь паровой катер или парусник, догонят они нас легко и быстро. Нам можно надеяться только на удачу. Впрочем, когда в Центруме я опирался на что-то более весомое? «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, для кого иначе?» Время от времени я бросаю взгляд за корму на полоску восточного берега. «Пока, тьфу-тьфу-тьфу, вроде все идет как надо, преследователей не видно. Нас не догонят!» Солнце медленно опускается к горизонту на западе. Там пока вода. Одна вода и ничего, кроме воды. Судя по всему, озеро мы пересечем уже глубокой ночью, а то и к утру. Нужно постараться продвинуться засветло как можно дальше. Сейчас мы ориентируемся по солнцу, а там в темноте можно отклониться от направления и угрести черти знает куда. Костыль бросает весла. Гонец, давай, смена. Он встает, перебирается на мое место, берет ведро и начинает с ожесточением вычерпывать воду. Ведро с жестяным стуком бьет о дно лодки. Я гребу, стараясь не думать о том, что происходит сейчас на восточном берегу, где, должно быть, суетятся погранцы, железнодорожники и сурганцы. Мысль иногда бывает материальной. Подумаешь о какой-нибудь гадости, она и сбудется. «Слышь?» Костыль на мгновение останавливается, поворачивает ко мне потное злое лицо. «Когда доплывем, пойдем на север, там горы, спрячемся». «Нафига? Нам же контракт надо выполнить». «Вот именно». «Но как?» «Каком кверху. Проводника будем искать». «У горцев разный народ отирается. Они с погранцами не дружат. Греби давай». Я гребу, стараясь подальше выносить весла и работая всем телом. Ладони уже ноют. Скоро на них появятся мозоли. Потом они лопнут и будут кровоточить. Последний раз я сидел на веслах 10 лет назад. Да и то во время лодочной прогулки в парке культуры и отдыха имени... Ясное дело, Максима Горького. Видать, любил человек погулять. В России почти в каждом городе есть парк в его честь. «Тихо!» — скидывается костыль и замирает, подняв ведро. «Не плещи!» Я опускаю весла в воду, прислушиваюсь. С северо-востока приходит тихий, но отчетливый звук, ритмичное постукивание, словно кто-то быстро-быстро колотит костяшками пальцев по пустой бочке. «Что это?» «Паровая машина». Костыль матерится, сплевывает за борт. «Греби давай, что расселся?» Я налегаю на весла. Замах, погружение, грибок, снова замах. Солнце опустилось к самой воде и медленно наливается багрянцем. С юга наползают длинные серые облака, похожие на морских рыбин. Чешуя их краснеет. Хвосты наливаются тревожной синевой. «Ветер будет, — говорит костыль, — греби сильнее». Я молчу. И так ясно, что тут не до филонства. Подгонять меня не нужно. Но костыль не может ни ворчать, ни командовать. Такой он человек. Стук паровой машины теперь слышен отчетливо. Что-то приближается с севера и явно по нашей душе. Черт, если нас накроет посреди озера, то даже сос послать не получится. Нечем и некому. В принципе, погранцы, если это они, могут и не брать нас живьем. С точки зрения их закона мы преступники, чья вина доказана. Суд не требуется. Очередь из пулемета или просто пара выстрелов из винтовки и ку-ку, гриня. Если же нас догоняют сурганцы, расклад тоже известен. Никелированные браслеты, этап в тангол и опять же за стенки вайбера. Непроизвольно ухмыляюсь. «Что, анекдот вспомнил?» — хмурится костыль. «Ага, про двух обезьян, которые не знали, куда податься. То ли к умным, то ли к красивым». «И чего?» — недоверчиво смотрит на меня костыль. С чувством юмора у него туго. «Разорвались нахрен, напополам». «Смешно», — кивает костыль и берется за ведро. Когда солнце до половины погружается в озеро, вызолотив слепящую дорожку, мы меняемся местами. Я заматываю кровоточащие ладони бинтом, у меня всегда с собой армейский индивидуальный пакет, и замечаю, что воды в лодке стало заметно больше, хотя костыль трудился вовсю. «Тут это...» — я киваю себе под ноги. «Протекаем». «Я в курсе», — кивает костыль. «Черпай». Пресловутого зеленого луча мы не видим. Солнце проваливается за тонкую линию на западе, и сразу наплывают сумерки. Стук паровой машины по-прежнему преследует нас, но ни катера, ни корабля все еще не видно. Видимо, над водой звук разносится гораздо дальше, чем на суше. Небо затягивает облаками. Закат догорает. Вся восточная сторона уже тонет в чернильной тьме, но звезд нет. «Берег!» — хрипит костыль, тыча грязным пальцем прямо по носу лодки. — Теперь главное — успеть. Я тоже вижу узкую черную полоску там, где закатилось солнце. Похоже, наш безумный план с побегом все же сработал, и мы натянули всей этой шобли нос на затылок. Между тем проклятый стук становится еще громче. Мало того, я ясно слышу, что нас преследуют два судна. Слышу, а спустя несколько минут вижу за кормой в сгустившихся сумерках желтые огни. Вдруг вдали у реки заблестели штыки. Это белогвардейские цепи. Луч прожектора шарит по воде, как будто материализованный взгляд циклопа. «Это не катера», — шепчет Костыль. «Это Левиафан и Тифон». «Это что еще за хрень?» «Пограничные бронеходы, построены на сурганских верфях». «Гадство! Вот ведь непруха!» Костыль со злостью бьет кулаком по борту лодки, бьет с такой силой, что наша посудина начинает качаться. Лодку тем временем затапливает почти наполовину. Я смотрю на темную воду, в которую погружены мои ноги, потом на такую же темную воду за бортом, затем на почти уже неразличимый берег, и мне приходит на ум безумная идея. «Раздевайся», — коротко приказываю я Костылю. «Все, пришла моя очередь командовать». «На кой?» — спрашивает он. «Вплавь, они нас в два счета догонят». «Они нас убьют». Я стягиваю куртку, рубашку, футболку, расстегиваю штаны. Вспомню, что случилось с Бекой и Пономарем. Мы им не нужны живыми. Нет тела, нет дела. Да быстрее ты!» «Я не понял». Даже в сумерках видно, как лицо Костыля вытягивается от удивления. «Мы не сможем...» «Все мы сможем, снимай одежду!» Прожектор шарит уже совсем рядом с нами. Второй бронеход идет чуть мористее и подсвечивает своему собрату курс. Костыль торопливо сдирает с себя одежду. Я тем временем мастерю на банке из ведра, куртки и прочих шмоток некий куль, отдаленно напоминающий согнутую человеческую фигуру. Кричу Костылю: «Делай, как я!» Он, наконец, понимает, о чем идет речь, и тоже мастерит куклу. Получается плохо. Одежды слишком мало, остается только надеяться, что погранцы не станут долго разбираться и лупанут по лодке сразу. «Фуфло, ой, фуфло!» — презрительно бросает Костыль, оглядывая наших двойников. «Фальшак! В воду! Только руками не маши!» Я переваливаю через борт и погружаюсь сразу по шею. От холода у меня заходится сердце. Да уж, как говорится, водичка не месяц мая, хотя на самом деле уже давно лето. Рядом тихо, без плеска уходит под воду Костыль. На поверхности остается только контейнер. Мгновение спустя Костыль выныривает. Луч прожектора слепит мне глаза. «Поплыли!» — сиплю я перехваченным горлом и отпускаю борт лодки. Мир сразу становится невероятно огромным, а озеро — бескрайним. Замечаю в западной стороне неба последние отблески заката и плыву, стараясь не потерять их из виду. Когда на небе нет звезд, в воде ориентироваться очень тяжело, а точнее, попросту невозможно. Плаваю я, честно говоря, средне, не быстро, недалеко и безо всякого стиля, поскольку помесь брасса с пособачьи стилем назвать нельзя. Костыля я не вижу. Мне сейчас не до него. Гадаю, сколько тут до берега. Темнота скрадывает расстояние, но по-любому выходит, что никак не меньше 3 километров. Темный силуэт лодки, над которым чуть возвышаются куклы, постепенно отдаляется. Прожектор уже дважды почти зацепил ее. Но пока погранцы еще в неведении, что уже догнали беглецов. Переворачиваюсь на спину, отдыхаю. В этот момент желтый луч наконец выхватывает лодку из тьмы и сразу останавливается, держа ее в пятне света. Слышится звон рынды, видимо, это какая-то команда или сигнал. «Если они сейчас спустят вельбот, нам пиндык». Вдруг раздается совсем рядом спокойный голос Костыля. «Ты быстрее можешь?» «Нет». Я зачем-то отрицательно мотаю головой, хотя он все равно меня не видит. «Плыви один, я потом». «Козел!» — рычит Костыль и подплывает ко мне. Контейнер он транспортирует одной рукой. «Хватайся за плечо и греби ногами, только без брызг, давай!» «Если каждому давать», — бормочу я, стиснув его скользкое костлявое плечо. «Дух!» — глухо рявкает пушка монитора, и над водой прокатывается тягучий вой, похожий на пение Валторны. Столб белой воды с шипением и плеском встает совсем рядом с лодкой. Мы ощущаем динамический удар, к счастью, не сильный. От лодки нас отделяет 30 метров. И снова дух. И снова мимо. «Уроды косоглазые!» — отплевываясь, комментирует костыль и тут же срывается на меня. «Ты будешь грести, падла!» «Да гребу я!» «Рукой помогай!» Третий выстрел поднимает нос лодки, корма уходит под воду, и тут же раздается дробное «та-та-та-та-та!» Лодка разлетается обломками, вода бурлит, словно там работает гигантский кипятильник. «Зушка, похоже», — комментирует костыль и добавляет, обращаясь ко мне. «Не плещи, делай грибки под водой». Молча отплевываюсь. Легко сказать, не плещи, а попробуй тут не плескать, когда дышать уже нечем и силы на исходе. С водой у меня напряженные отношения с самого детства. Как-то так получилось, что еще в первом классе, когда родители записали меня в бассейн, в группу для новичков, я на первом же занятии, делая стрелку, захлебнулся, наглотался воды, а тренерша, вытащив меня, кашляющего и плачущего на бортик, еще и наорала, заявив, что я бестолочь и чудо в перьях. На следующий день я закатил дома истерику, наотрез отказавшись идти в этот дурацкий бассейн. С тех пор так и повелось, как только я видел воду, перед глазами вставало злое лицо тренерши, а в ушах звучало «бестолочь». Годам к 30 я худо-бедно научился держаться на воде, но на этом все и закончилось. Как только я понимаю, что дно под ногами исчезает, меня охватывает панический ужас, а руки-ноги становятся буквально ватными. Идея бросить лодку и уплыть от пограничников своим ходом, пришедшая мне, что называется, в состояние аффекта, обернулась полным провалом. Если бы не костыль, я бы уже утонул. Напарник оказался куда более искусным пловцом, однако и ему приходилось тяжело. По сути, он тащил к берегу и меня, и контейнер, рискуя в любой момент получить в затылок 23-миллиметровую пулю из ЗУшки, спаренной зенитной установки ЗУ-23, установленной на дном из бронекатеров. Понятное дело, я рискую не меньше. Но плохо это понимаю. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, чтобы не отцепиться от костыля, не выпустить его плечо. Воздуха в легких нет совсем. Перед глазами плавают красные круги. Кажется, нашему заплыву не видно конца. И вот, в тот момент, когда мной окончательно овладевает отчаяние, костыль, отплевываясь, хрипит. Все, доплыли. На берег я выползаю на четвереньках. Дно тут скользкое, словно из мыла, и все поросшее склизкими, неприятными на ощупь водными растениями. «Что ты там копаешься?» — сквозь зубы цедит костыль из темноты. «Они сейчас будут здесь!» Сквозь буханье сердца в ушах слышу стук паровой машины. Бронеходы где-то совсем рядом. Их экипажи не удовлетворились уничтожением лодки, а, скорее всего, поняли, что это была фальшивка. Мой гениальный план провалился. Проклятый прожектор шарит вдоль берега. Луч его выхватывает из тьмы то деревья, то обрывистые склоны, то какие-то замшелые камни. «Бежим!» — костыль подхватывает меня под локоть. Кое-как я поднимаюсь на ноги, запинаюсь, падаю, снова встаю, саживаю большой палец правой ноги, а выступающий из земли древесный корень задушенно матерюсь. «Черт, больно-то как!» Прожектор скользит по берегу над нашими головами, раскатисто бьет ЗУшка. Ее похожие на средних размеров огурцы пули с чавканьем вонзаются в глину в нескольких метрах от нас. Стараясь наступать на пятку, я со всех оставшихся сил бегу в ночь, следом за костылем. Мыслей в голове нет. Никаких. Я просто очень хочу жить.